Глава 13. День открытых дверей. Четверг наступил слишком быстро. Последние три дня Игорь лихорадочно готовился к выступлению на дне профессий. Почти не спал, но был странно воодушевлен. Утром он стоял перед зеркалом, критически разглядывая свой наряд. Темно-синий пиджак, светлая рубашка, джинсы. Достаточно солидно для родителя, но не слишком официально. «Выглядишь почти презентабельно», — заметила Кира, заглянув в комнату. «Даже побрился». «Не каждый день выступаешь перед классом девятилетних критиков», — ответил Игорь, поправляя воротник. «Они пострашнее любого продюсера будут». «Это точно», — кивнула Кира. «Спасибо за поддержку», — вздохнул Игорь. «Не волнуйся», — Кира подошла и серьезно посмотрела на него. «Ты справишься. Ты же профессиональный рассказчик. Просто представь, что пишешь сценарий только вслух и в реальном времени». «Хороший совет!» — улыбнулся Игорь. «Ты не перестаешь меня удивлять, знаешь ли?» «Знаю!» — деловито кивнула Кира. «А теперь пошли. Я не хочу опоздать, а ты, боюсь, будешь примерять на себя образ крутого папочки до обеда». «Ты считаешь меня крутым папой?» Игорь не смог скрыть удивления и радости. «Я этого не говорила!» Кира закатила глаза, но улыбнулась. «Пойдем уже!» По дороге в школу Игорь нервно постукивал пальцами по рулю. В багажнике лежала сумка с реквизитом, распечатанные страницы сценария, раскадровки, несколько DVD-дисков с сериалом. Да и кто вообще сейчас смотрит DVD? Но продюсер настоял. Футболки с логотипом канала и особая гордость, планшет с видеороликом со съемочной площадки, который смонтировали специально для выступления. «Ты слишком много всего подготовил», — заметила Кира, заметив его нервозность. «У тебя всего 15 минут». «Лучше больше, чем меньше», — парировал Игорь. «К тому же я хочу произвести хорошее впечатление». «На Анну Сергеевну?» Невинно поинтересовалась Кира. Игорь чуть не пропустил поворот. «На класс, конечно!» Он старался говорить убедительно. «На твоих одноклассников!» «Конечно!» Согласилась Кира с таким видом, словно ни на секунду ему не поверила. «Мне нравится, что вы стараетесь быть незаметными, но у вас не получается. Вчера на перемене она трижды спросила, точно ли ты придешь?» «Правда?» — Игорь не смог сдержать улыбку. «Правда!» — кивнула Кира. «А ты наблюдательна», — заметил Игорь. «Профессиональная деформация», — пожала плечами Кира. «Ведущим подкастов нужно замечать детали». Когда они подъехали к школе, во дворе уже было оживленно. Родители с детьми стекались ко входу. Многие несли какие-то коробки, папки, некоторые даже были в форменной одежде. Игорь заметил пожарного, медсестру и даже женщину в полицейской форме. «Мне кажется, что мой пиджак и планшет выглядят не так эффектно на фоне пожарного шлема», — пробормотал Игорь, доставая сумку из багажника. «Зато ты можешь рассказать, как придумываешь истории, которые смотрят миллионы», — подбодрила его Кира. «Это тоже круто!» Когда они вошли в здание школы, Игорь сразу заметил Анну Сергеевну, которая встречала родителей у входа в актовый зал. Она действительно была в элегантном платье, темно-зеленом, которое подчеркивало ее фигуру и оттеняло каштановые волосы, сегодня распущенные по плечам. Она выглядела сногсшибательно. «Доброе утро, Кира, Игорь!» — поприветствовала она их. С той особенной улыбкой, которая, как заметил Игорь, появлялась только при виде некоторых родителей. Точнее, одного конкретного родителя. «Готовы к важному дню?» «Я да», — ответила Кира. «А вот Игорь всю дорогу нервничал. Не знаю, что с ним сегодня такое?» Игорь бросил на дочь предупреждающий взгляд, но Анна Сергеевна только рассмеялась. «Это нормально», — сказала она. «Большинство родителей нервничают. Выступать перед детьми бывает страшнее, чем перед взрослой аудиторией. Особенно, когда один из этих детей — твой собственный критик», — — кивнул Игорь, выразительно взглянув на Киру. «Я буду милосердна», — пообещала девочка. «Если ты не будешь рассказывать тот случай с тостером, о котором я просила не упоминать». «Что за история с тостером?» — поинтересовалась Анна Сергеевна. «Никакого», — быстро ответил Игорь. «Никакого случая с тостером не было». «Конечно», — подмигнула Анна Сергеевна, и Игорь почувствовал, как его сердце делает странный кульбит. «Вы выступаете вторым, после мамы Лизы. Она врач-педиатр. А теперь Кира. Можешь пройти в зал и занять место со своим классом. Игорь, я покажу вам комнату, где можно подготовиться». Кира кивнула и, бросив на Игоря ободряющий взгляд, направилась в зал. «Пойдемте». Анна Сергеевна повела Игоря по коридору в небольшую учительскую. «Здесь вы можете разложить свои материалы и собраться с мыслями перед выступлением». Игорь огляделся. Комната была небольшой, но уютной, с диваном, несколькими креслами и столом у окна. «Спасибо», — сказал он, ставя сумку на стол. «Мне действительно нужно немного успокоиться». «Все будет хорошо», — уверенно сказала Анна Сергеевна, и в ее глазах Игорь видел искреннюю теплоту. «Я смотрела ваш сериал. Вы умеете рассказывать истории». «Вы действительно его смотрели?» Игорь не смог скрыть удивление. «Я думал, вы просто вежливы». «За эти 3 дня я посмотрела весь 1-й сезон», призналась Анна Сергеевна, слегка покраснев. «Очень забавно и трогательно». «Спасибо». Игорь почувствовал, как краснеют его щеки. «Я рад, что вам понравилось». На мгновение между ними повисла пауза, наполненная невысказанными словами и взглядами, которые говорили больше, чем любые фразы. «Мне нужно идти», — наконец сказала Анна Сергеевна. «Начало через 15 минут. Я зайду за вами, когда придет ваша очередь». «Я буду ждать», — ответил Игорь, и они оба поняли, что речь идет не только о выступлении. Оставшись один, Игорь начал раскладывать свои материалы, проверяя, все ли готово. Планшет работал, видео запускалось, распечатки выглядели презентабельно. Он глубоко вдохнул. «Ты справишься, Карпов», — сказал он себе. «Ты справился с внезапным отцовством, справишься и с группой 9-леток». Дверь открылась, и в комнату заглянула Анна Сергеевна. «Готовы?» «Готов», — кивнул Игорь, собирая материалы. «Ведите, я за вами». Они прошли в актовый зал, где на небольшой сцене стояла женщина в белом халате и показывала детям стетоскоп. Игорь сел в первом ряду рядом с другими родителями, ожидающими своей очереди, и начал высматривать Киру среди детей. Она сидела в середине зала и, заметив его взгляд, показала большой палец. «А теперь», — объявила Анна Сергеевна после выступления педиатра, «мы приглашаем Игоря Карпова, сценариста известного телесериала «Семейка на прокат» и папу Киры». Раздались вежливые аплодисменты, и Игорь поднялся на сцену, чувствуя странное спокойствие. Он поставил сумку на стол, приготовленный для выступающих, и оглядел зал. Дети и их родители смотрели на него с любопытством. «Здравствуйте», — начал он. «Меня зовут Игорь, и я пишу сценарий для телевидения. Знаете, почти все, что вы видите на экране, начинается с истории, написанной на бумаге, или, в моем случае, на компьютере». Он достал несколько страниц сценария и показал детям. «Вот так выглядит сценарий. Здесь написано все, что говорят герои, что они делают, где находятся. Но прежде чем писать сценарий, нужно придумать историю. И знаете что? Историю можно найти где угодно, даже в этом зале». Игорь указал на группу детей. «Например, ты», — он указал на мальчика, сидящего рядом с Кирой. «Что бы ты сделал, если бы вдруг обнаружил, что умеешь разговаривать с животными?» «Я бы поговорил со своей собакой», — ответил мальчик. «А ты?» — Игорь указал на девочку в первом ряду. «Я бы спросила у птиц, каково это — летать». «Видите?» — Игорь улыбнулся. «Уже получается история. А теперь представьте, что кто-то узнал о вашей способности и хочет использовать ее во зло. Что вы будете делать?» «Сбежим!» — крикнул кто-то из глубины зала. «Будем сражаться!» — предложил другой голос. «Найдем друзей, которые помогут!» — это была Кира. «Все это — возможные повороты истории», — кивнул Игорь. «Моя задача — выбрать самый интересный путь и рассказать эту историю так, чтобы вам захотелось узнать, чем же все закончится». Он включил планшет и запустил видео. И вот что происходит после того, как история написана. Ее воплощают в жизни режиссеры, операторы, актеры, гримеры, костюмеры и многие другие люди. На экране появились кадры со съемочной площадки «Семейки на прокат». Актеры репетируют сцену, оператор настраивает камеру, режиссер дает указания. «Ого!» — раздались восхищенные возгласы. «А еще...» — Игорь улыбнулся. «Я принес кое-что особенное. Я написал для вас небольшую сценку, и мы можем разыграть ее прямо здесь». Он достал несколько листов бумаги. «Мне нужны добровольцы. Один на роль капитана космического корабля, один на роль инопланетянина и один на роль бортового компьютера». Руки взметнулись вверх, и Игорь выбрал троих детей, в том числе мальчика, сидевшего рядом с Кирой. Раздав им сценарий, по странице с репликами он объяснил, что нужно делать, и дети с энтузиазмом разыграли сцену встречи капитана с дружелюбным инопланетянином, который оказался заблудившимся туристом. Зал взорвался смехом и аплодисментами. «Вот так и создаются истории для телевидения», — закончил Игорь. «Все начинается с идей, превращается в слова на бумаге, а затем оживает на экране. И самое прекрасное в моей профессии — это то, что я могу создавать миры, в которые люди хотят возвращаться снова и снова». Аплодисменты были громче, чем он ожидал. Дети явно оценили его выступление, особенно мини-спектакль. Игорь поклонился и, собрав вещи, спустился со сцены. Кира смотрела на него с таким выражением лица, что сердце Игоря переполнилось гордостью. В глазах дочери читалось не просто одобрение, а настоящее восхищение. «Это было великолепно», — шепнула Анна Сергеевна, когда он проходил мимо нее. «Лучшее выступление за все годы проведения Дня профессий». «Спасибо», — также шепотом ответил Игорь. «Я старался». «Оно того стоило», — улыбнулась она. «И, кстати, я думаю, что мы могли бы продолжить общение за ужином». «С удовольствием», — Игорь почувствовал, как его сердце забилось чаще. «Сегодня?» «Сегодня», — кивнула Анна Сергеевна. «В 7 я напишу вам адрес». «Буду ждать с нетерпением». Игорь сел на свое место, чувствуя себя так, словно находится в невесомости. Он только что успешно выступил перед классом своей дочери, заставил ее гордиться им и договорился о свидании с Анечкой. «Не так уж плохо для холостяка, который еще неделю назад даже не знал о существовании своей дочери». После окончания всех выступлений, когда дети и родители начали расходиться, Кира подбежала к нему. «Ты был великолепен!» — воскликнула она. «Даже Маша Петрова сказала, что это было круто, а она никогда никого не хвалит». «Правда, Игорь не смог сдержать улыбку». «Я рад, что тебе понравилось». «Понравилось! Теперь мне все завидуют!» Кира буквально светилась от гордости. «А Мишка просил передать, что хочет стать сценаристом, как ты, когда вырастет». «Вот это да!» Игорь был искренне тронут. «Я не ожидал такой реакции». «А еще я видела, как вы с Анной Сергеевной шептались», — лукаво заметила Кира. «И у нее было такое лицо, как у Лизы, когда она смотрит на Диму из 4 А». «И что это значит?» Поинтересовался Игорь, хотя уже догадывался, каким будет ответ. «Очевидно, что она в тебя влюблена!» — закатила глаза Кира. «И, судя по твоему глупому выражению лица, это взаимно!» «У меня не глупое выражение лица!» — возмутился Игорь. «Еще какое!» — настаивала Кира. «Но я не против. Она хорошая и умная. Она заставляет тебя стремиться стать лучше». «Откуда ты?» — начал Игорь. «Я все вижу», — перебила его Кира. «От твоего внимания ничто не ускользает, да?» «Ничего», — подтвердила Кира. «Особенно, когда дело касается моего отца». Игорь почувствовал, как к горлу подступает ком. «Моего отца!» Это прозвучало так просто, так естественно, как будто она всегда так его называла. «Тогда ты не против, если я сегодня вечером пойду поужинать?» — осторожно спросил он. «Конечно, нет», — пожала плечами Кира. «У меня все равно много дел. Нужно записывать новый подкаст». «Знаешь», — сказал он, обнимая Киру за плечи, «я начинаю думать, что посылка, которую оставили у моей двери неделю назад, была лучшим, что случилось со мной в жизни». «Конечно», — кивнула Кира. «Но не забывай, что ты все еще горе».